дело совпадения интересов. Гудериан самостоятелен, не шаблонен, способен принимать смелые решения. Слабость его, на мой взгляд, в чрезмерной самоуверенности. Это черта многих немецких генералов. Выслушав меня, Иосиф Виссарионович задал несколько уточняющих вопросов, а затем с довольной улыбкой посоветовал отдохнуть. Впереди, дескать, не менее значительное событие. Да, я понимал, что это всего лишь начало. Колесо большой войны уже вращалось, остановить ее было невозможно. Сейчас на первом этапе мы оказались в выигрыше. Граница наша отодвинулась значительно дальше, на запад. Мы получили простор для маневра, возможность создать сильное укрепленное предполье. Но теперь между нами и гитлеровцами не было буфера. Вот они, а вот мы. И те, и другие настороже, в полной боеготовности. Это как сухие смолистые дрова. Пламя может вспыхнуть от любой искры. Сто дней с ноября 1939 года по 13 марта 1940 года продолжалась война с белофиннами, ныне почти забытая, заслоненная кровопролитными битвами гигантских масштабов. Но роль ее в развитии советско-германских взаимоотношений столь велика, что не сказать о ней значит оставить на историческом полотне белое пятно, искажающее картину. И Сталину, и другим руководителям из его окружения эта малая война открыла глаза на многое. Заставило пересмотреть сложившиеся взгляды, догмы. Наши враги, как и наши союзники, тоже сделали далеко идущие выводы. Не будь этой войны, или завершись она нашей быстрой внушительной победой, наверняка не напал бы на нас Гитлер в июне 41-го. Впрочем, по порядку. Обязан сказать, что одним из поджигателей этой войны, в числе других так называемых стариков, из числа военных с дореволюционным стажем, был ваш покорный слуга. Как и начальник генерального штаба Борис Михайлович Шапошников, я всегда считал границу с финнами на Карельском перешейке несправедливой и опасной. Она была навязана нам в те дни, когда страна переживала большие трудности, когда нашим руководителям, которые старались спасти революцию от врагов, наседавших со всех сторон, было не до перешейк. А Финляндия, получившая самостоятельность и полную поддержку западной буржуазии, обрела при этом и важное стратегическое преимущество. Граница проходила настолько близко от нашей северной столицы, что финны могли обстреливать ее из орудий крупных калибров. Один бросок от границы до Ленинграда, до важнейшего экономического и политического центра, до главной базы Балтийского флота. И это в напряженной обстановке, начавшейся уже Второй мировой войны. Иосиф Виссарионович поступил правильно, предложив финнам отдать нам часть территории на Карельском перешейке. Не за спасибо, разумеется, а получив соответствующую компенсацию в другом районе. При этом финны ничего не теряли, территориально оставались в большом выигрыше, но финны не захотели. А точнее, не захотели те, кто стоял у них за спиной, направлял их политику. Понадеялись финны и на свои мощные укрепления, созданные при помощи Англии, Франции и Германии. Нам оставалось одно — воевать, отодвинуть границы штыками. Тем более, что военному и политическому руководству нашей страны это не представлялось трудным. Ну что такое Финляндия? недавняя российская провинция по территории и населению примерно